«Аматанаба Тацухиме но Ками?» Спустя где-то час после встречи, Ханока и девочка нагрянули к Йосихико, который, несмотря на отличный весенний день, сидел дома за онлайн-игрой. «Да, это я. Раньше жила на небесах и ткала богам одежду. Но когда Аматерасу Омиками переселилась в святилище Иса, я с внучатами заняла небольшой храм неподалеку. Последние пару-тройку лет занимаюсь тем, что шью людскую одежду». Поскольку родителей дома не было, Йосихико пригласил Аматанаба Тацухиме но Ками в гостиную и предложил злаковый чай, который та с удовольствием выпила. Внешне богиня тянула на школьницу класса этак третьего. То же самое можно сказать и о Накисаваме но Ками, но та хотя бы не носит броскую человеческую одежду, и признать в ней богиню нетрудно. К тому же у этой гости была с собой и чем-то под завязку набитая черная дамская сумочка. «Прости, что мы так неожиданно...» Ханока бросила на богиню неловкий взгляд. «Я тоже не придумала, что могу для нее сделать». По словам Ханоки, она нашла богиню не в храме. Та заговорила с ней прямо посреди улицы. Йосихико уже доводилось видеть Химигами, которая шляется по ночному городу, и ее мужа, посещающего стриптиз-бары. Так что и эта богиня вполне могла оказаться из числа тех, что привык жить среди людей. Правда, Йосихико не мог судить, хорошо это или плохо. «Если это и впрямь Аматанаба Тацухиме но Ками, её имя наверняка появилось в молитвеннике», заявил Кагане, взял молитвенник в пасть и принес до сих пор не собравшемуся с мыслями Йосихико. «А, ну... точно же. Похоже, сосредоточенным ты бываешь только когда охотишься на нечисть в этом твоем компьютере». Кагане горестно вздохнул. Йосихико поморщился, но все же забрал у него молитвенник. Ему вдруг вспомнились записи в дневнике от учителя начальных классов. Слишком увлекается чем-то одним и забывает смотреть по сторонам. «Значит, это все-таки официальный заказ», пробормотал Йосихико, глядя на имя Аматанаба Тацухиме но Ками, написанное бледными чернилами. Затем он поднял глаза на богиню, сидящую на диване в образе маленькой девочки. «Но давай ты для начала объяснишь, как тебе взбрело в голову прийти в наш мир, чтобы делать одежду?» Раньше она ткала богам. С чего вдруг решила переориентироваться? Богиня задумчиво наклонила голову и ответила, тщательно выбирая слова. «Уважаемый лакей, тебе ведь известна легенда о Амано и Ваята?» Секундное замешательство. И Йосихико забегал глазами по сторонам. «Разумеется, как иначе? Кто не знает легенду об Амано и Ваята? Тут даже думать-то нечего. Она о дожде, который Аме, падающем на скалу, которая Ива. И... прошу прощения, я понятия не имею, о чем речь». Йосихико сдался и сознался. Кагане горестно вздохнул и покачал головой. «Разве ты не читал записки о деяниях древности, когда к нам приходила Сусарибима? Это чуть ли не самая известная история из этой книги». «Правда?» Йосихико взглянул на Ханоку, та медленно кивнула. «Да, это история о том, как Аматерасу Омиками ушла в отшельники», сказала Ханока, и Кагане мигом подхватил. «Во времена богов Сосаноона Микота, младший брат Аматерасу, так разозлил богиню своим безрассудством, что та спряталась в пещере и перегородила вход огромной скалой. Поскольку она богиня солнца, после ее исчезновения мир погрузился в вечную ночь». По словам Кагане, озадаченные боги шли на самые изощренные уловки, пытаясь вытащить Аматерасу Омиками из пещеры. Они приводили петухов, чтобы те кричали, будто наступило утро, преподносили ей сокровища работы лучших мастеров и даже устроили возле пещеры шумный праздник, пытаясь привлечь ее внимание. Наконец Аматерасу Омикота стало любопытно, и она высунулась из пещеры. Тут же ее поймали, вытащили наружу, и в мире наступило долгожданное утро. «Так значит, Хитокатануси еще и не первый затворник среди богов», пробормотал Йосихико. «Надо же! До чего человечными бывают боги? Оказывается, некоторые от злости на братьев решают отгородиться от мира». Когда Аматерасу Омикаме закрылась в пещере, я сшила ей одежду!» Гордо заявила Аматанаба Тацухима Ноками, сведя вместе коленки в колготках с леопардовым принтом. Однако уже в следующую секунду она печально выдохнула. «И все равно теперь выгляжу вот так. Хотя святилище Иса до сих пор поддерживает тебя. Едва ли тебя хорошо знают, по сравнению, например, с Акунинуси Ноками». Кагане посмотрел на Аматанаба Тацухима Ноками зелеными глазами. «Ведь твоего имени нет в записках о деяниях древности». «О, так она не из записок?» Удивился Юсихика, не знавший, что такое бывает. Кагане утвердительно кивнул. «Её имя впервые появляется в Кагасюи. Хроники клана Инбе, составленные историком клана в начале 9 века нашей эры со слов соклановцев. Написанном позднее. Как и записки, эта книга содержит легенду Амано и Ваята». «Кагасюи», — повторил Йосихико по слогам. Он плохо знал историю Японии. Если о записках и летописи Нихон Сёки... «Подробная летопись, выпущенная в 720 году нашей эры, один из основополагающих документов по истории Японии». Если Хико еще знал, то про Кагасюи вообще ничего не помнил. И вообще, зачем было писать так много разных исторических книг? Нет бы собрать все в один томик. «Невозможно просить от людей, чтобы они достоверно описали историю древних времен», — тихо проговорила Аматанаба Тацухима Ноками, неловко улыбаясь. «Поэтому в официальной истории и записках много богов вроде меня, не названных по именам. Мне не жалко, но, конечно, неприятно». Богиня закончила таким глухим, угрожающим голосом, что Исихика еще раз посмотрел на нее, чтобы убедиться, что ему не послышалось. Неужели эта девочка и правда только что ворчала, обиженная на весь мир? Однако Исихика увидел лишь, как Аматанаба Тацухима Ноками покачнулась и вздохнула. «Платье, которое я сшила во время переполоха и Ваята, пришлось по душе богам и вошло среди них в моду. Особенно им понравились изящные узоры, следующие всем древним традициям. Каждый день меня просто заваливали заказами». Богиня посмотрела в потолок и блаженно улыбнулась, вспоминая те времена. «Днями и ночами я прила шелк и работала на станке, надеясь оправдать их ожидания. Но на счастье продлилось недолго». Девочка ненадолго прервалась и опустила взгляд. «Мои платья быстро вышли из моды, заказов стало меньше, потом не стало вовсе. У меня не было денег даже на корм шелкопрядом». Аматанаба Тацухима Ноками сгорбилась, ладони на коленях сжались в кулачки. «В последние годы я живу в храме около Иса вместе с внуками и шью одежду, которую преподношу Аматерасу Омиками. И да, я понимаю, что это почетная работа, но даже спустя столько лет все равно не могу смириться. Им ведь так нравилась моя одежда. Почему сейчас они ее не берут?» Есихика, казалось, богиня сейчас расплачется. Но вместо этого она вдруг раздраженно бросила: «Всем вдруг захотелось одеваться ярко и броско». Нет, ему все-таки не послышалось. А Йосихико ошарашенно уставился на маленькую богиню. Откуда у этой кричаще разодетой девочки такой глухой низкий голос? Заметив его взгляд, Аматанаба Тацухима Ноками резко выпрямилась, сложила перед собой пальцы и постаралась сделать милое личико. «Поэтому я начала делать обычную одежду в надежде на то, что мое искусство признают хотя бы в мире людей». Богиня смотрела на Юсихика, хлопая большими глазами. Трудно было даже представить, что это она только что проклинала мир. «Понимаю», — протянул Юсихика. Понятно ему стало еще и то, что эта богиня может оказаться самой страшной из всех, с которыми он имел дело. Юсихика отпил чая, пытаясь успокоить себя. Каждый раз, когда черная личность богини просачивалась наружу, ему становилось не по себе. Ханока, видимо, уже знала о двуличности Аматанаба Тацухима Ноками, поскольку за весь ее рассказ ни разу не изумилась. Правда, эта девушка вообще редко когда показывала эмоции. «Я, конечно, понятия не имею, как выглядит твоя божественная одежда, но она наверняка из роскошной ткани и богато оформлена. Искушенные люди вполне могут купить ее за неплохие деньги. А если не купят, можно продать на онлайн-аукционе», — мысленно добавил Исихика. Тут вмешалась Ханока, тщательно выбирая слова. «Да, я поначалу тоже так подумала, но...» Она посмотрела на богиню, и та вновь вздохнула, опуская плечи. «Когда у меня перестали заказывать одежду, я не сидела сложа руки. Я сама тщательно все изучила и разобралась. Мою одежду не покупают, потому что мои дизайны стояли на месте». «Дизайны?» – изумленно переспросил Юсихика. «Да, поэтому я решила отточить свой вкус в мире людей с его быстро меняющейся модой. Я оставила работу на внуков и принялась изучать коллекции недели мод в Париже и так далее. И наконец у меня получилось то, чем я довольна». С этими словами Амэ Танабата Цухиману Каме открыла сумку, достала из нее одежду и разложила на полу. Прозрачная женская сорочка с воротником-хомутом, украшенным россыпью золотистых иголок. Футболка, обвешанная отвратительно реалистичными глазами. Пальто в горошек с такой набивкой на плечах, что надевший ее стал бы похож на Юкая Нурикаба. Японский фольклорный дух в виде стены, которую невозможно обойти. Желто-зеленая сорочка, состоящая практически из одних только рукавов и никак не скрывающая грудь. Коллекцию головных уборов представляло нечто похожее на банную шапочку из прозрачного силикона. Балаклава с шипами с обеих сторон и, наконец, загадочный пушистый розовый шарик, в который, на первый взгляд, ни лица, ни рук не засунуть. «Серьезно?» — невольно обронил Исихика, глядя на то, как из сумки появляются новые предметы, далекие от его ожиданий. Он даже не знал, можно ли называть это одеждой. Такое разве что наспор надевать. «Неужели в мире людей такое популярно?» Кагане посмотрел на Исихика с недоумением. «Ну, я бы все-таки сказал, что это перебор». Ему было неловко говорить об этом перед богиней, но ее работы перешли все границы. Она уже занималась не столько модой, сколько современным искусством. «Я старалась как никогда, но мои вещи никому не нравятся!» Шепеляво возмутилась Амэ Танабата Цухиману Каме, сжимая кулачки. «Я научилась делать эти вещи в мире людей, но люди возле меня даже не останавливаются!» «Верю!» «Даже небесноглазая растерялась!» «Верю!» Йосихико сочувственно посмотрел на безразличное лицо Ханоки. Ему вдруг стало интересно, какие глаза она сделала, впервые увидев товары богини. Амэ Танабата Цухиману Каме опустила взгляд и снова перешла на жуткий шепот. «Никто не видит, в чем прелесть моей одежды. Глаза у них бракованные, что ли?» «Жуть какая!» Йосихико ощутил на спине неприятный холодок и содрогнулся. Даже Кагане изменился в лице и сложил уши. Слишком уж сильный ужас нагонял тихий мрачный голос, исходящий из очаровательной шепелявящей богини. Амэ Танабата Цухиману Каме подняла голову и, как ни в чем не бывало, предложила свои товары Юсихика. «Что скажете, господин лакей? Только скажи, если тебе что-нибудь приглянется. Как насчет этой балаклавы? Ты не очень мужественно смотришься, но в ней будешь казаться намного круче». «Нет, я...» Кажется, она его только что оскорбила. Но Исихико старался об этом не думать. «А что насчет этих шариков с цветочными узорами? Популярнейшие головные уборы в стиле маскотов!» «Это уже не одежда!» Если честно, он просто не мог внятно сказать, хочет ли что-то купить. А он не представлял, каким образом хоть одна из этих вещей может войти в его жизнь. Разумеется, после отказа Исихико, Амэ Танабата Цухиману Каме опять поникла и откинулась на спинку дивана. «Как так получается, что после всех моих усилий никто не понимает мой вкус? Мной должны были восхищаться!» Богиня посмотрела на свои маленькие ручки и вздохнула. «Видимо, моя сила уже не та, что раньше». На эти слова сочувственно ответил Кагане. 2600 лет прошло с начала эпохи императоров. Нынче люди шьют себе одежду с помощью машин. Мало в каких храмах вспоминают Амэ Танабата Цухиману Каме, ткачиху богов. Поэтому твоя сила со временем истекает». Договорив, Кагане бросил на Исихико многозначительный взгляд. Тот в ответ поморщился. «Всему вина и то, что люди проводят мало ритуалов в честь богов», — пытался намекнуть Лис. И Исихика прекрасно знал это, но ему не нравилось, что Кагане жалуются только ему. И вообще, раз уж он лакей, то не мог бы уважаемый Хэйдзин прекратить давить ему на совесть. Тем более, Исихика считал, что в бедах богини виновата вовсе не божественная сила. «Так что, Аметанабата Цухимоноками, каков твой заказ?» — спросил Исихика, вставая перед ней на колени, чтобы посмотреть богине в глаза. Да, у этой девочки есть темная сторона, но она действительно любит одежду, иначе бы не отправилась изучать неделю мод и так далее. Вот только ее способности, кажется, направлены немного не туда. «Я уверена, Исихика сможет вам помочь», — добавила Ханока, стараясь подбодрить богиню. «Я тоже помогу, если это будет в моих силах». Задумчиво молчавшая Аметанабата Цухимоноками подняла глаза на Ханоку, решительно кивнула и объявила. «Прошу тебя, лакей, найди человека, которому понравится сшитая мной одежда».